Глава 43. Оставим за скобками усилия, которые Энн потратил на то, чтобы втайне от благодетеля разыскать человека, устроившего ему своим незабываемым видом такой полноценный нокаут. И впрямь. Зачем описывать лихорадку долгих упорных поисков? Суть опять-таки в том, что тяжелый случай наконец-то был найден, встреча оговорена, и вот Энн сидел уже в темной комнате совершенно пустого дома. Стул под ним, табурет под хозяином. Жертву Псюхе скрывал сострадательный мрак.